Неотъемлемая часть жизни. Игра является неотъемлемой частью человеческой культуры. О том, что игра как процесс подражания буквально заложена в природе человека, писал греческий философ Аристотель еще в 335 году до нашей эры в своем трактате «Поэтика». Разбирая трагедию, комедию и эпос, философ подчеркивал важность подражания как основы искусств. Цитата. Так и во всех только что упомянутых искусствах подражание совершается в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе. Конец цитаты. То есть все искусство в изначальной своей сути и форме – это подражание тому, что человек видел и слышал тогда и видит и слышит сейчас вокруг себя. И самое главное – интерпретация увиденного и услышанного, наделение его смыслами. Например, изначально музыка – это подражание пению птиц, звуку падения капель дождя, подражание круговороту всех звуков природы, которые окружали человека. Из этого, как мы видим сейчас, появились музыкальные композиции и песни. Живопись изначально была сугубо информативной. Да и живописью в привычном, современном понимании слова ее нельзя было назвать. Люди изображали на стенах пещер свой быт, животных, которых они наблюдали в природе, свои ритуалы. Подражание начало выходить за рамки смысла самого исконного процесса и информативности благодаря развитию человеческого мышления. Неуемная фантазия, желание создавать что-то новое, экспериментировать и творчески проявляться побуждали творцов всех времен добавлять в сформировавшиеся жанры новое, соединять их, синтезировать с другими видами искусства. И эта творческая кропотливая работа создавала в итоге новые жанры и способы самовыражения. Кроме подражания для создания произведений искусства и способа творческого самовыражения, подражание с психологической точки зрения важно в нашем взрослении, познании мира и обучении. Игровой элемент присутствует с нами с самого нашего рождения и помогает осваиваться в этом мире, понять его законы и нормы. Аристотель подметил, что, цитата, «подражание присуще людям с детства, и они тем и отличаются от прочих животных». Конец цитаты. И указывал на то, что подражание, то есть сама игровая форма этого подражания, доставляет людям удовольствие. О том, что игра нам жизненно необходима на самых ранних стадиях развития как личности, через много сотен лет после Аристотеля писал в своих трудах нидерландский философ Йохан Хёйзинга. В своей наиболее значимой работе «Homo Ludens. Человек играющий» он анализирует игровой характер не только человеческой натуры, но и культуры, которая под влиянием этого характера возникла. Философ писал, что игровая деятельность существует в детстве человека в виде практик, помогающих осознать и освоить социальные принципы и нормы, постичь основы науки и познать окружающий мир. Сутью многих детских игр является имитация какого-либо социального конструкта и повседневных действий. Например, классические игры в дочки-матери, в которых дети обыгрывают семейные отношения, подражая своим родителям, привнося туда свое понимание и осознание. Можно привести пример проще. Когда человек учится разговаривать, он сначала имитирует звуки, слоги и произношение слов, которые ему называют взрослые. А уже потом осознает, что у всего им подражательно произнесенного есть смысл. Один звук обозначает, например, одного родителя. Другой звук нужно произносить, когда хочешь попросить о чем-то и так далее. Также в этом же труде Хёйзинга пишет очень важную вещь, которая непосредственно обозначает значимость игры. Цитата. «То, что первоначально было игрою, позже стало чем-то, что игрою уже не являлось и могло по праву называться культурой». Конец цитаты. Мы можем соединить это с важной мыслью из трактата Аристотеля, что впоследствии определит одну из сутей искусства и видеоигрового тоже, касаемо искусства изобразительного. Что дает людям искусство? Взирая на них, изображения могут учиться и рассуждать. И это более чем точное попадание в суть всего прекрасного, что было создано людьми, которая стала классикой, которая была признана гениальным и которому еще предстоит стать таковым и запомниться людям на долгие годы, если не на века. Именно побуждение к размышлению, поиску смыслов, отсылок на другие произведения, отражение и донесение опыта автора до зрителя, читателя, слушателя или, как в нашем случае, игрока. В этом и состоит хорошее произведение, к какому бы искусству и жанру оно ни относилось. То есть мы можем с уверенностью заявить, что игра — это психологическая потребность. Это способ не только повеселиться, но и обучиться важным навыкам посредством подражания взрослым в детстве, а позже игра превращается в ценный опыт и воспоминания, которые можно переработать в творчество.